Глава 21. Ждана. Расставаться сложно, и чем ближе мы становимся, тем тяжелее находиться вдали друг от друга. Эту ночь я почти не спала. С Вадимом долго разговаривали, но в итоге, прокрутившись полночи в постели, пошла в детскую и устроилась рядом с сыном. Только тогда и удалось мне задремать. А утро выдалось активным. За пару выходных дней я расслабилась и влилась в ленивый темп жизни, особенно просыпаясь рядом с Вадиком. Сейчас же я вскочила с кровати сына, потому что где-то на подсознательном уровне услышала звонок будильника. Пока я принимаю душ и завариваю чай, просыпается Максим. Шлепает босыми ножками, потирая глазки кулачками, морщит носик. «Мам!» — хмурится. «Вылитый Ковалев. Это надо же, как получилось!» Улыбаюсь, любуюсь своим ребенком. «Доброе утро, сладкий!» Беру его на руки. Максим обнимает меня за шею и укладывает головку мне на плечо. Вздыхает тяжело. «Не хочу в садик. Можно дома?» «Нет, малыш, маме нужно показаться на работе, поэтому ты пойдешь в садик, и вечером тебя заберет тетя Нина. Несу ребенка в ванную». «Ну, дуется. Но я действительно не могу остаться с ним дома. К папе хочу», — хнычет. Замираю с пригоршней воды, которая быстро просачивается сквозь пальцы. «И я хочу, малыш, но папа пока работает. Как освободиться, он обязательно к нам приедет. Или мы к нему?» — уговаривала сына. Макс дует щеки, а мне ничего не остается, как только умыть его, одеть и постараться накормить хоть чуть-чуть. Сын ковыряется ложкой в тарелке, а чай отказывается и от молока тоже. Ему плохо без отца, так же, как и мне без Вадима. В какой-то момент начинаю жалеть, что дала нам эти пару дней побыть вместе. Ведь расставаться придется, а переехать хоть на время в Москву я не могу. Как бы ни хотелось поближе к любимому мужчине, но его ежедневные полеты я тоже не могу допустить, поэтому придется все же притормозить наши встречи. Отвожу сына в сад, по дороге в отель набираю тетю Нину. Предупреждаю ее о том, что нужно будет забрать сына, да по возможности погулять, если он не будет капризничать. Очень надеюсь, что он куксится из-за того, что скучает по Вадиму, а не заболевает. Эту мысль не выпускаю из головы. Приехав в отель, погружаюсь в работу. Сейчас у нас небольшая передышка в наплыве посетителей. Может, оно и вовремя. Я не бегая, не торопясь, разгребаю бумаги. Общаюсь с подчиненными. Лиза не отходит от меня, рассказывая, как прошли эти дни. «Езжай домой», прошу ее, направляясь в ресторан. «Вот закончу и поеду», упрямится девчонка. «Я тебе еще вчера сказала, что я выйду, и что?» Останавливаюсь и поворачиваюсь к ней. «Что?» Делает вид, что не понимает. «То!» Усмехаюсь. «Я сказала, чтобы тебя сегодня не видела». «Ждана Владимировна, мне наш отель очень важен. Понадобится выходной, возьму, а пока мне тут есть чем заняться». «У тебя что-то случилось?» Снова пытаюсь узнать, что у нее происходит. «Нет», отводит взгляд. Как я понимаю ее? Ведь я тоже пряталась на работе от домашних проблем, в личной жизни, от всего. Больше не стала задавать вопросов. Не хочет рассказывать, в душу лезть не буду. Вместе обедаем, работаем с шеф-поваром. Рассказывают про новые блюда, дегустирую, даю добро на новшества. Возвращаясь в кабинет, я понимаю снова и снова, как мне повезло работать с такими людьми, которые меня сейчас окружают. Я спокойна за свое детище и безумно довольна результатами работы. В течение дня списываемся с Вадимом, дела по проекту двигаются. Сейчас пока в бумажном формате, много документов, которые требуют отдельного внимания. Но я в это не лезу. Это стихия компании Ковалева, и я уверена, что он знает, что делает. Поэтому не переживаю. В 5 мне отзванивается няня Максима. «Все хорошо у нас», — говорит женщина. «Максимку забрала, идем гулять». Вроде улыбается. Отчитывается. Я просил обратить внимание на его поведение и состояние, но, слава богу, мои опасения не подтвердились. «Рада слышать. Я буду всем дома, поэтому надолго вас не задержу. Обещаю ей». «Хорошо, в любом случае, все хорошо, не переживай. Успокаивает меня». На часах стрелка движется к цифре 7, и я начинаю собираться, чиркаю в ежедневнике, что нужно будет сделать завтра. От записи отвлекает резкий стук в дверь, и она распахивается, ударяясь ручкой о стену. «Ждана Владимировна». На пороге стоит запыхавшаяся Оля. «Что?» Спрашиваю, а у самой сердце подпрыгивает к самому горлу. «Там до вас дозвониться не могут», заикаясь, говорит девушка, а мне уже становится дурно от плохого предчувствия. «Что?» Не понимаю и начинаю копаться на столе в поисках телефона. «Села зарядка, я и не заметила. Там пожар. Где?» «Ваш дом. Он горит. Звонил кто-то из ваших соседей», говорит девушка, а у меня ноги подкашиваются. Ступор на пару секунд. «Господи, Максим!» Срываюсь с места, тороплюсь вниз, к машине. Вадим. Появление Анварова-старшего, надо сказать, удивило. Нет, может, я и не был хорошего мнения о нем, но после его визита немного задумался. Долго еще ночью лежал и крутил мысли в голове, перебирал сказанные слова. Я, как отец, могу тебя попросить не лишать ее родительских прав. Первым был его вопрос. Мы с Владом переглянулись. А не поздно ли Анваров запереживал за дочь? Мы еще не подавали на решение, хотя мысли были, серьезно ответил Горецкий. Виталий Викторович, проходите. Приглашаю мужчину сесть. Может, кофе? Вадик стреляет в меня темным, как у его дочери, взглядом. Я все прекрасно понимаю, что игры давно закончились. Я лишь прошу не лишать мою дочь родительских прав. Вы в курсе? Мне Полина все сегодня рассказала, после того, как пообщалась со своим адвокатом. Все? Удивляюсь. Абсолютно все. Мужчина прищуривает взгляд. Даже то, что Мия не моя дочь? Скрывать данный факт от бывшего родственника я не собираюсь. У Анварова вытягивается лицо. Надо же, или он классный актер, как и его любимая дочурка, или он реально не в курсе дел Полины. Только не говорите. Начинаю я, но он меня перебивает. Ты сейчас меня за идиота держишь? Ты понимаешь, что ты говоришь? Злится. Сжимаю челюсть. Это меня за идиота держали столько лет, приписав мне ответственность за беременность, к которой я не имел никакого отношения. Отвечаю резко и прохожу к своему столу. Есть доказательства? Адвокат вашей дочери подал иск на лишение родительских прав. А вы говорите, пожалеть вашу дочь? Полина играет жестко. А ты? А я сделал тест ДНК и действительно узнал, что не биологический отец своей дочери. Но это ничего не меняет. Абсолютно ничего. Я люблю ее. Она родная для меня. Думаю, вы меня понимаете как отец. Молчит. Извините, но я вам сразу сказал, что пойду ради дочери на все. Влад хмурится, потирая переносицу, о чем-то думает. У него пару раз подает сигнал телефон, но адвокат его игнорирует. Полина, она... Мужик запинается, словно подбирает слова. Она почти все время росла без матери. Моя жена была занята собой, и ей не было дела до дочери. Практически всегда. Я весь в работе, видимо, мы ее избаловали. Слишком. Откупаясь, возмещая нехватку внимания от нас деньгами, вседозволенностью. Но она плакалась мне, как любит тебя. Вы сами в это верите? Вообще предполагаете, кто может быть отцом Мии? Может, есть варианты? Ни с кем не знакомила, кроме твоего имени, и не слышал ни о ком. Прекрасно. Чешу затылок. Охренеть, пазл, блять. Я с ней еще поговорю. Ремня бы всыпать, да поздновато. Выдыхаю. Влад усмехается. Мужик поднимается с кресла и проходится по кабинету. И все равно я не могу понять. Разводит руками. Видеть Анварова растерянным дорогого стоит. Поверьте, я тоже многого не могу понять, отвечаю. Он кивает, подходит и протягивает руку. Я верю в твою добропорядочность и человечность. Нельзя ребенка оставлять без матери. Так же, как и без отца, отвечаю пожатием. Но развод состоится, так как брак изначально был полностью договорным. Вдаваться в подробности не вижу необходимости, но с вашей дочерью я не спал на протяжении всего брака и даже до. Взгляд Анварова выдерживаю. Он снова кивает и покидает кабинет. Новый день вывожу еле-еле. Не знаю, как еще выдержать без моих эту неделю. Даю себе именно такой срок, чтобы максимально все уладить и уехать в Сочи. На первом месте проект Ждана. Там все прекрасно складывается. Мы с ней переписываемся, а потом я снова погружаюсь в дела. Снова в бумагах, снова в проектах. Еще раз просматриваю объяснительную Арины и до конца не могу поверить в то, что когда-то моя лучшая подруга смогла просрать нашу дружбу, непонятно чем руководствуясь. Сумасшествие какое-то. Звонок телефона разрезает тишину в 8:00, застав меня еще в офисе. Определитель показывает имя Гурова. Что случилось? Отвечаю мгновенно, сердце ударяется больно о ребра. Вадик, уж данный дом сгорел. Я охуеваю от такой новости. На автомате хватаю ключи от машины, с вешалки снимаю куртку и направляюсь к выходу из кабинета. Макс и Ждана, что с ними? Еле выговариваю слова. Самому дурно от такой новости и от мыслей, что с ними могло что-то случиться.